Глава 174. Смертельный удар. Воины из Королевской Академии разделились на три большие формации и пошли вперед, чтобы окружить учеников Звездной Академии. За ними стрелки уже натянули свои луки и были готовы убивать. «Они из армии», — холодно осведомился Ренки Янсен. Он перевел взгляд на Чутинхао. «Ваше высочество привлекло военных?» Старейшины Звездной Академии холодно взирали на войско. «Неужели Чутинхао решил сражаться насмерть? Неважно, как сильны были их ученики, военных было в два раза больше. К счастью, силы повстанцев тоже были сильны, поэтому Королевская Академия не могла мобилизовать много военных для помощи. Иначе судьба воинов Звездной Академии уже была бы предрешена. Старейшина уже знает, что те, кто вступил в боевую палату и есть военные, что вас так шокирует?» Засмеялся Чутинхао. «Лучники!» — крикнул Цин Вэньтян. Перед формацией Звездной Академии появился ряд лучников. Небо покрылось астральным светом от обоих лагерей. Начался дождь из стрел. Фан Ли вздохнул, глядя на это. Жаль, но его сила была ограничена. Иначе он бы заставил стрелы противника повернуться вспять. Но сила стрел не была такой сильной. Они лишь разгоняли формации. Обе армии двинулись друг на друга. Вдруг воздух заполонил ослепляющий свет. Воины Юань Фу поняли, что все воины Звездной Академии имели божественное орудие. Цин Вэньтян выковал копья, мечи, топоры, щиты и другие виды для каждого воина. В следующую секунду армии столкнулись. Все озарили вспышки холодного света. Света мечей, топоров. В мгновение ока победа досталась воинам Звездной Академии. Они безжалостно убивали учеников Королевской Академии. Они все имеют божественное орудие, второго уровня или выше. Кажется, их все выковал павильон божественного орудия. Глаза Чутинхао заблестели. Он отслеживал каждый шаг Цин Вэньтяна. «Нам надо перейти к нашему плану», — пробормотал он и засмеялся. «Мы должны наконец перейти к главному». Его голос эхом раздался по всему полю. Все рядом с ним вдруг приобрели торжественное выражение. Воздух заполонили крики демонических зверей. «Что? Он хочет перейти к главной игре?» Старейшины Звездной Академии не понимали. Культиваторы Юань Фу, которые прятались, стали выходить на свет, окружая воинов Юань Фу из Звездной Академии. «Готовьтесь к войне», — спокойно сказал Ренки Янсен. Воины кивнули и разделились. Для таких битв нужно было больше места. Вскоре все воздушное пространство заполонили воины Юань Фу. Отдача от их битв была такой сильной, что даже зрители содрогались. Последняя битва начиналась. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у присоединились к битве. Яркие астральные души одновременно вышли наружу и поглотили собой все воздушное пространство. Сила воинов Юаньфу была потрясающей. Алебарда Вентина вонзилась в сердце соперника, прикончив его в тот момент, когда он посмотрел вверх. Но на сердце юноши было все равно неспокойно. Он не ожидал, что Чу Тинхао так быстро перейдет к главному. На этот раз Чу Тинхао решил не отступать ни перед чем. Вдруг все тело Вентина похолодело. Впереди он увидел воина, бегущего к нему. Он прятал свою силу, смешавшись с воинами артериальной циркуляции. Чувство опасности нарастало. Цин Вентян вытащил свою алебарду и быстро стал отступать. Однако, воин был очень быстр. Его гигантская ладонь полетела прямо на юношу, словно он хотел убить Вентина одним ударом. Однако, в тот момент появилась черная тень. Черный меч в его руках пронзил гигантскую ладонь. Послышался раскат грома. Остатки черной ауры наполнили пространство. Очевидно, что Звездная Академия переживала за жизнь Вентина, поэтому позаботилась о защите. Но план Чу Тинхао был великолепен. Когда воины Юаньфу заняты битвами, они не будут обращать внимания на другие дела. Они хотят выступить против Вентина, воскликнул Рен Киянсен. Тут же с воздуха спустилось несколько старейшин. Противники тут же ухватили этот шанс, чтобы атаковать и прорубить себе путь к Вентину. И Вуки спустился, его трехцветный меч понесся на Вентина. Юноша посмотрел в ту сторону, его алебарда замахнулась, непоколебимая ни ветром, ни дождем. Огромный меч опустился вниз. Вентян был вынужден отступить. Рядом с ним взорвалась аура предыдущего воина Юаньфу. Его руки собирались схватить Вентина. Скотина! В гневе зарычал Фанли. Он срочно выпустил стрелы, направив их на противника, но все они были отражены. Сейчас у Вентина не было шансов против Ивуки. С угрозой второго культиватора Юаньфу он не успевал убегать. «Вон!» – зарычал Рен Киянсен, летящий с золотым мечом в руках. Он замахнулся им в горизонтальной арке, и золотой свет пронзил пустоту, пронзившая нескольких вражеских воинов Юаньфу, головы их покатились по земле. Рен Кьянсин тут же исчез из виду, двигаясь к Вентину, и Вуки уже снова атаковал с воздуха. Неважно, как сильны были воины артериальной циркуляции, между ними была огромная разница. Вентян зарычал в гневе, его длинные волосы развивались на ветру, его рука замахнулась полукругом вместе с древней алебардой, но вдруг он побледнел, чувствуя что-то очень опасное сзади. В этот момент он уже не мог повернуться и защищаться, он лишь запустил божественную энергию, чтобы с ее помощью защитить спину. Раздался хруст, его тело поразила сильная боль, короткий нож вошел прямо в его сердце. Неужели они хотели смерти Вентина? Вентян, Луахуан и Фанли побледнели. Они стояли без движений, не в состоянии поверить своим глазам. Почему? За что? За что? После смерти горы. Почему Вентян должен умереть? Фанли ощутил боль в сердце. Он был зол. Этот юноша был добр с его друзьями и семьей и жесток с его врагами. Вентян был его лучшим другом, его братом. Неужели он умрет сегодня? Чутинхао посмотрел вниз с выражением шока на лице. Очевидно, убийство Вентина не входило в его планы. Но если так, неужели кланы и Аусами взяли все в свои руки? Члены кланов тоже пребывали в замешательстве. Кто именно пронзил мечом сердце сына Вентина? Умри! Яростно взвыл Рен Кьянсин. Он наконец догнал и ударил атакующего обоими руками, взрывая его голову. Тот осознал свою судьбу, лишь убив Вентина. Звездная Академия не позволит ему уйти. И Вуки уже отошел. Он знал, что будет в опасности из-за Рен Кьянсина, который бешено отправлял ладони во всех направлениях. Рен Кьянсин сошел с ума от гнева. Он посмотрел наверх, на Чутинхао. Сердце Тинхао непроизвольно вздрогнуло. Это была случайность, а не часть плана. Но он боялся этого больше всего, и это произошло. Теперь Звездная Академия не простит ему этого. «Я не хотел убивать его», — сказал Чутинхао, но для Рен Кьянсина его слова не имели смысла. Он лишь горько рассмеялся в ответ. Объяснения были излишни. Рен Кьянсин нес тело Вентина, он взмыл в воздух и закрыл раны Вентина с помощью огромного количества астральной энергии. «Возвращаемся», — зарычал он. Глаза всех воинов Звездной Академии были красными. Их желание убивать взмывало в небеса, но все же они подчинились команде. Чутинхао взмахнул рукой, что значило, что преследовать их не должны. Смерть сына Вентина окончательно взбесила Звездную Академию. Он боялся, что они и правда сделают все, чтобы отомстить. Он приземлился на землю и остановился возле тела убийцы, обезглавленного Рен Кьянсином. Нелегко будет опознать его личность. Все становится неприятным, пробормотал он. Он не знал, правда ли тот клинок забрал жизнь мальчишки, но он быстро пришел в себя. Раз все уже сделано, думать об этом бесполезно. Теперь нужно думать, как поступить со Звездной Академией. Что собираешься делать? Сиолан приземлился рядом с ним со спокойным видом. Ему было все равно. Раз так, то это было благословением небес. Лучшая защита – это нападение, ответил Чутинхао. Сейчас им надо будет атаковать Звездную Академию. Сиолан посмотрел на Чутинхао, подумав, что этот человек гений. Прекрасный метод. Раз так, готовьтесь, мы выступим на Звездную Академию, скомандовал Сиолан, заставляя сердца воинов вздрогнуть. Теперь все точно очень серьезно и насмерть. Новости об этом быстро распространились по всей столице. Многие считали решение Чутинхао безумством. Он и правда решился на убийство сына Вентина. Однако, они не знали, что смерть юноши не была частью плана Чутинхао. Кланы Яу не признавались, что это они совершили покушение. Личность киллера была загадкой. Однако, все жители Королевской Академии переживали за жизнь и смерть сына Вентина. Очень жаль было потерять такого блестящего гения в юном возрасте. Глава 175. Свиток карты. В Звездной Академии собралось несколько старейшин. Они смотрели на человека, лежащего на кровати. В их глазах виднелось беспокойство и переживание. «Как он?» – спешно спросил Рен Кьянсин, увидев, что старейшина возле кровати повернулся. «Странно, странно. Его жизненная энергия очень сильна, и в крови его присутствует очень мощная сила. Кровь циркулирует к сердцу, обеспечивая защиту, и он восстанавливается прямо сейчас во время нашего разговора», — тихо и удивленно сказал старейшина. «Такое катастрофичное ранение, другие культиваторы бы сразу умерли от него. Его жизни ничего не угрожает?» — снова спросил Рен Кьянсин. «Нет, с такой жизненной силой ему лишь нужно время, чтобы прийти в себя», — ответил старейшина. Услышав это, все старейшины с облегчением вздохнули и отпустили кулаки. С их лица ушло волнение. Вентян, слезы Цинья превратились в счастье. Она села возле кровати и нежно погладила брата по лбу. Ее лицо было все заплакано, она до смерти перепугалась. Убийца ударил Вентяна прямо в сердце. «Разойдитесь. Никому об этом не говорите пока и установите здесь охрану», — скомандовал Ренки Янсен. Старейшины ушли один за другим. Лишь старейшина, который умел лечить, остался. Но даже сейчас он удивленно бормотал. «Как воин артериальной циркуляции может обладать такой жизненной силой? Восхитительно!» Луа Хуран подошла к юноше с улыбкой на лице. «Вентян, гора уже покинул нас, не смей оставлять меня здесь одну». После этого, она тоже повернулась, чтобы уйти. Ее улыбка тут же исчезла. Вместо нее пришло холодное выражение: «Таинственный дворец девяти, королевский клан страны Чу, их долг все увеличивался». В мгновение ока пролетело 3 дня. За эти 3 дня конфликт разросся до невообразимых масштабов. Они уже перестали заставлять армии сражаться. Вместо этого воины Юаньфу получили команду охотиться на воинов противника. Поэтому все воины артериальной циркуляции сидели в академии. Если они выйдут из защитной зоны, их ждет лишь смерть. Обе академии уже перестали притворствовать. Но даже Чу Тинхао не смел действовать дерзко. Учитывая то, как зла была Звездная Академия, они могли легко убить и его. За эти 3 дня постоянно распространялись новости об убитых и раненых с обоих сторон. Самая ужасающая битва была, когда Звездная Академия попалась в ловушку королевской. К счастью, подкрепление пришло вовремя, и в той битве пало лишь 4 воина Юаньфу и 8 учеников артериальной циркуляции. В Звездной Академии Цин Вентян все еще не пришел в сознание. В этот момент рядом с ним сидели 2 очень красивые девушки. «Кинчин, спасибо за твою помощь за эти дни», — с благодарностью сказала Цинья. «Ни за что, это на моем месте сделал бы каждый. К тому же, у меня отлично получается», — улыбнулась Кинчин и продолжила кормить Вентяна лечебным супом. Глядя на ее лицо, Цинья удивилась, а затем скрыла улыбку. «Если бы ты только могла всегда заботиться о нем, я бы тоже этого хотела, ха-ха», — мило улыбнулась Кинчин, но вдруг, поняв значение слов девушки, она покраснела. «Я имею в виду, пока он не придет в себя». «Да, я так и сказала. А ты о чем подумала?» — улыбнулась Цинья. Кинчин обругала себя за болтливость. «Не знаю, когда он начнется. Не переживай, это будет очень скоро», — утешила ее Кинчин. Она знала предел ранением Вентяна. Никто не знал, когда он начнется. «Хэймэм», — кивнула Цинья. «Кинчин, я пойду посмотрю, готов ли суп, и принесу еще чашу». Девушка встала и ушла. Мо Кинчин набрала лечебного супа в ложечку и скормила его Вентяну. Она осторожно промокнула его губы и пробормотала: «Глупенький, я уже 2-й раз кормлю тебя лечебными травами. Поправляйся, ладно?» Она подперла подбородок руками и посмотрела на Вентяна. Она никак не думала, что все повторится. Может быть, это судьба? Она потерялась в мыслях о нем, и вдруг, сама не зная почему, протянула руку и ущипнула Сяна по щеке. Он был таким красивым. Юноша вдруг почувствовал что-то. Его ресницы дрогнули и глаза медленно открылись. Перед ними предстала красивая девушка с паникой на лице и пальцами на его лице. Мо Кинчин тут же убрала руку. Она увидела удивленное лицо Вентяна и тут же покраснела, желая провалиться на месте. «Я просто хотела попробовать. Чувствуешь ли ты что-нибудь?» «Кажется, да, раз ты проснулся», — широко улыбнулась Кинчин, словно профессиональная актриса. Однако, Сян ничего не говорил, лишь молча смотрел на нее, отчего девушка еще сильнее заливалась краской. Его сердце бешено билось. Она была такой красивой, великолепной. «Иди сюда», — прошептал Вентян. Ее ресницы дрогнули. Она моргнула, а затем пригнула голову, приближаясь лицом к Вентяну. Ее сердце бешено билось, девушка еще никогда так не волновалась. Вентян протянул руки и пощипал еще щечки, улыбаясь. «Вот теперь мы квиты». Кинчин замерла. Она не знала, что ей делать. «Пойду принесу лекарств». Она убежала из комнаты. Увидев ее исчезающий силуэт, Вентян улыбнулся. «Спасибо. Сегодня Мо Кинчин была не в себе». Вентян дразнил ее за это. Видя это, Цинья была очень счастлива. Возможно, они могут быть вместе. В последующие дни Вентян очень быстро выздоравливал. На 5-й день он уже мог встать и культивировать. Мустанг, Луа Хуан и остальные часто приходили навещать его. Они не говорили ему, что творится снаружи, но говорили, чтобы он сконцентрировался на культивации. К тому же, Мустанг постоянно повторял ему, чтобы никуда не выходил, пока не достигнет Юаньфу. Вень Тян лишь горько улыбался в ответ. Звездная Академия боялась еще одного подобного инцидента. Вень Тян тоже не хотел добавлять Академии проблем, поэтому молча культивировал. Наконец, спустя месяц, он наконец достиг 9 уровня и пика артериальной циркуляции. Он был в шаге от уровня Юаньфу. После этого он провел еще несколько дней, укрепляя свою базу и тренируя разные техники. Сейчас он уже выучил 4-е состояние техники тысячи рук, отпечаток кожи. Его владение остальными техниками тоже прогрессировало. Сегодня Вень Тян снова пришел в павильон Небесной Звезды. Он прошел через хранителя 7-го уровня, поклонившись ему. Старик открыл глаза, они тут же заблестели. «Ты уверен? Я попробую». Старик закрыл глаза, а Вень Тян прошел мимо него и остановился перед входом на 9-й уровень, который не открывался ранее. Что именно спрятано на 9-м уровне павильона Небесной Звезды? Божественная энергия в его теле начала циркулировать. Он сделал шаг вперед и ударил дверь ладонью, отчего дверь задрожала. Сердце хранителя тоже содрогнулось от такого. Вень Тян отошел на шаг назад. Энергия продолжала бурлить. Он нанес второй удар, на этот раз обеими ладонями. Первая нанесла удар падающей горы, а вторая отпечаток кожи. Бум! От эха содрогнулся весь павильон Небесной Звезды. Ученики повернулись в ту сторону. В руках Вень Тяна появилась древняя алебарда. Несмотря на эффекты божественного орудия, его сила артериальной циркуляции имела предел. Поэтому хранитель не стал отбирать у юноши оружие. Кровь Вень Тяна закипела. Он сделал шаг вперед, и воздух заполонила аура подчинения. Его внешность стала демонической, а алебарда в его руках яростно атаковала дверь. Глаза хранителя широко распахнулись, когда все вокруг наполнилось ярким светом. У Цин Вень Тяна получилось. Он открыл эту дверь. Цин Вень Тян пребывал в радостном возбуждении. Он пошел вперед, желая узнать, что за секрет скрыт за дверью. Но его удивило, что за дверью было лишь пустое пространство. Оно было обычным. Там лежал лишь старинный свиток карты. Вень Тян развернул его и стал ошарашенно разглядывать. Это была карта. Секрет, сокрытый за дверью 9-го уровня павильона Небесной Звезды, это просто карта. Вень Тян никогда не был за пределами страны Чу, поэтому не понимал, что изображено на карте. Он взял ее и вышел, но хранитель встал перед ним, не давая пройти. «Сеньор», уважительно обратился к нему юноша, «с этого дня 8-й и 9-й уровень более не существует. 7-й уровень будет открыт для талантливых учеников Академии. Никому не говори о том, что нашел здесь», — сказал ему хранитель. «Не скажу», — кивнул Вень Тян. Вень Тян не ушел. Вместо этого он вошел на 7-й уровень, направляясь к испытанию зверей. На этот раз он встретил лишь немного демонических зверей. Цин Вень Тян не знал, что сейчас в Звездной Академии была большая суета. Группа старейшин и учеников выстроилась в знак приветствия. Издалека летела стая демонических зверей. Если бы Вень Тян был там, то среди новеньких он бы узнал и Екин Фена, гения из Дворца Лазурного Императора, которого он встречал ранее на месте испытаний зверей. Звездная Академия лишь 2 дня назад узнала о визите из Дворца Лазурного Императора, но они не знали причин этого визита. Они лишь собрались, чтобы поприветствовать это подкрепление, которое имело те же корни, что и Академия. Не только люди из Дворца Лазурного Императора, сегодня много сильных воинов пришло в страну Чу. В королевском дворце Сиолан хмурился. Он не ожидал, что новости так быстро просочатся. Новости о том, что Лазурный Император спрятал свой главный секрет в Звездной Академии. Если этот секрет попадет не в те руки, то не говоря уже о маленькой стране Чу, вся империя Большой Сиа содрогнется. Глава 176. Гости хозяин. Вень Тян уже убил несколько демонических зверей на месте испытания зверей и забрал их демонические ядра. Однако, его сознание было чистым. Перед юношей вдруг появилась статуя гигантского зверя. Он был окутан золотым светом, и высота его была 4 метра. Его лапы были так велики, как коврики для мольбы. Он мог обычным чихом убить человека. Золотая обезьяна из созвездия Золотой Первобытной Обезьяны из 5-го небесного слоя, 3-я в указателе зверей. Она имела безупречную скорость и защиту, но боялись ее по большей мере из-за скорости. Однако, в этот момент обезьяна выплюнула полный рот крови. Крохотная фигурка перед ней смогла ранить обезьяну, кровь Вень Тяна кипела, а ветер развивал длинные черные волосы. Алебарда танцевала в его руках, он был похож на непревзойденного на поле боя бога войны. Прорвавшись на 9-й уровень артериальной циркуляции, его сила стала намного мощнее, чем когда он заходил сюда в прошлый раз. Бум! Золотая обезьяна топнула по земле, она треснула. Ее гигантские лапы направились к юноше с давлением, способным сокрушить горы. На спине Вентина появилась пара воображаемых крыльев Гаруды. Его скорость была подобна молнии. Он побежал вперед вместо того, чтобы отступать. С гневным рыком он полетел вперед вместе с алебардой. Древняя обезьяна безумно завыла. Громкость этого воя породила боль в барабанной перепонке Вентина, у него заболела голова. Он сам завыл и стал выбрасывать вперед бесчисленные отпечатки ладони, которые целились на рот золотой обезьяны, а его алебарда вошла в контакт с лапой зверя. Земля задрожала и разверзлась, делая битву еще яростнее. Все звери вокруг улетели прочь, спасая свои жизни. После часа напряженных схваток, тело золотой обезьяны было усеяно ранами, но Вентян тоже серьезно пострадал. Его органы яростно содрогались, несмотря на его технику Гаруды, которая позволяла ему избегать прямых столкновений. Получив шанс, алебарда Вентина пронзила глаз золотой обезьяны, и ее рык потряс небеса. Обезьяна выбросила обе лапы вперед, предпочитая отступить. Вентян начал играть в кошки-мышка. Он побежал за ней, и в секунду горения спички он нанес ей сокрушительный удар. Обезьяна была бесцеремонно убита Вентином. Вентян поглотил ее дух зверя. Он был очень рад и продолжил свою охоту. Вскоре он наконец наткнулся на громового ястреба, пятого в указателе. С самого начала юноша притворился раненым и стал отступать. Это заманика ястреба в его ловушку. Поглотив его дух, Вентян покинул площадку для испытания зверей. Теперь, когда он поглотил так много духов животных, его демоническая аура стала еще сильнее, особенно когда он активировал искусство трансформации. В мире снаружи воины Звездной Академии приветствовали воинов Дворца Лазурного Императора и показывали им Академию. Однако они не знали, что им это не интересно. Они пришли изучить всю местность, чтобы выяснить, где Лазурный Император мог спрятать свой секрет. По широкому голубому небу летел белый аист. Мокинчин прилетела, чтобы доставить лечебные травы для Вентина, хоть он постепенно выздоравливал, она все равно переживала. В конце концов, его сердце было пронзено, лучше бы ему принимать травы до полного восстановления. «Дедушка!» Аист приземлился. Мокинчин удивленно посмотрела на своего деда с группой незнакомцев. Она знала, какую позицию ее дед занимает в Звездной Академии. Но каков же статус этой группы, что он лично устроил им экскурсию? «Кинчин, скорее иди познакомься со старейшинами из Дворца Лазурного Императора», — улыбнулся старик Гу. «Дворца Лазурного Императора?» Ее сердце содрогнулось. Она слышала о нем раньше. «Разве это не одна из невидимых сил девяти штатов?» «Мокинчин приветствует старейшин», — поклонилась девушка. Взгляды старейшин буквально поедали ее, разглядывая с ног до головы. «Подумать только, такая красавица в такой маленькой стране. Прекрасное дитя, она уже помолвлена с кем-то? Кинчин еще нет 18, так что нет. Ха-ха, пора бы подумать о замужестве, не так ли? Какой у тебя уровень культивации?» «Первый уровень юаньфу», — неохотно ответила девушка. Глаза мужчины загорелись. Ей еще не было 18, а она уже вступила в юаньфу. К тому же такая красавица. Он посмотрел на Иекинфена рядом с ним. Иекинфен понимал, чего хочет отец. Мокинчин тоже тронула его сердце. «Мисс Мо, меня зовут Иекинфен». В стране Чу многие были влюблены в девушку, в ее статус и происхождение, но никто не смел открывать рот, если она не хотела. Однако, для Иекинфена все было по-другому. Он был из высшей силы, Дворца Лазурного Императора. Мокинчин кивнула ему, но не ответила, ругая себя за то, что пришла не вовремя. «Ха-ха, вам надо больше общаться. Наша компания вам ни к чему», — засмеялся отец Иекинфена. Иекинфен сделал шаг вперед, улыбаясь девушке. «Мисс Мо, не хотите прогуляться?» Мокинин не хотела. Она не ответила. «Кинчин». Подошел человек. Кинчин повернулась и расцвела нежной улыбкой. Это был Цин Вентян. Вентян уже заметил, что тут происходит. Он уже встречал этого юношу и знал, что он из Дворца Лазурного Императора, и очевидно начал подбивать клинья к девушке. Цин Вентяну это не нравилось. Такое чувство он ранее не испытывал. «Что ты здесь делаешь?» Он подошел к девушке, протянул руку и взял ее руку. Она вздрогнула и смущенно посмотрела на него. Она поняла, что он задумал, и решила подыграть ему. «Я принесла тебе лекарство». Увидев эту сцену, старейшины Звездной Академии запереживали. Подумать только, между ними уже такие близкие отношения, не обидит ли это гостей из Дворца Лазурного Императора? Глаза Иекинфена сузились. Он узнал Вентина. «Вентян, «Поздоровайся со старейшинами из дворца Лазурного императора», — сказал старик Гу. Вень Тян кивнул и поклонился. «Цин Вень Тян приветствует старейшин». Мужчина средних лет посмотрел на юношу с острым светом в глазах. «Пойдемте». Он повел группу прочь, не обращая внимания ни Вентина. «Брат Цин, приятно встретить тебя вновь». Иекинфинт прошел мимо Вентина, оглядев Мокинчин с ног до головы. Вень Тян нахмурился. Когда они ушли, Вень Тян все еще держал девушку за руку. Она закатила глаза и прошептала: «Эй, отпустишь?» Ощущение мягких рук Мокинчин было то, с чем Вень Тян не желал расставаться. Он улыбнулся и нежно ущипнул ее щеку, а затем ушел. «Дурак!» — тихо выругалась она и ушла, но улыбка на ее лице осталась. Она была смущенной и нежной, как улыбка девочки, впервые познавшей любовь. «Я не мог удержаться». Неловкая улыбка появилась на лице Вень Тяна, он почесал голову. Он догнал Мокинчин и увидел, что она специально хмурилась, но настроение у нее было игривым. Он невольно уставился на ее лицо. Впервые в жизни он испытывал подобное. Удивительное волнительное чувство, смешанное с теплом. Чудесно. Делегация из дворца Лазурного императора пришла в большой холл. Отец Иекинфена сел на кресло хозяина, а остальные сели рядом. Иеханша наглядел острым взглядом старейшин Звездной Академии. С этого дня дворец Лазурного императора будет лично контролировать павильон Небесной Звезды и холл Астральной Реки. «Кинфин, ты пойдешь со мной в лес Небесной Мечты». Старейшины Звездной Академии замерли и поменялись в лицах. «Что такое? Проблемы?» – холодно спросила Иеханшин. «Нет, я лишь надеюсь, что вы не помешаете культивации наших учеников», – сказал старик Гу. Он не мог обидеть такую силу. «Вот и отлично, к тому же, отправьте старейшин, чтобы привели моих людей к другим таинственным местам Академии, словно эти люди что-то искали. Выдвигайтесь». Он взмахнул руками, остальные ушли. Вскоре в зале остался лишенный его сын, Иекинфин. «Отец, секрет Лазурного императора правда сокрыт где-то здесь?» – спросил Иекинфин. Лазурная фракция обнаружила его записки. Он много раз останавливался в стране Чу. «Возможно, секрет находится прямо здесь. Кинфин, если мы найдем его, то твое будущее будет блестящим». Сердце Иекинфена содрогнулось от такой перспективы. «Секрет, почему Лазурный император был первым среди 36 звездных лордов, и почему его искусство боя было таким ужасающим? Он мог один выстоять против нескончаемых атак воинов такого же уровня, поразительно легко побеждая их, наконец-то был раскрыт. Лазурный император имел не один уровень юаньфу. Когда артериальные каналы воинов созвездий трансформируются в спираль, формируя резервуар юань, то в их телах образуется лишь один юаньфу. Это был закон культивации. Однако, Лазурный император нарушил этот стальной закон. Каким-то образом он сумел открыть несколько юаньфу в своем теле. Для культиваторов значение нескольких юаньфу было предельно ясным. Это значило, что тело может сохранять в несколько раз больше астральной энергии, чем раньше, позволяя воину получать разные астральные новые с разными юаньфу. Как же тогда техники боя не быть совершенной? Глава 177. Произвол. Многие сильные организации пришли в страну Чу, но не ради вражды между двумя академиями. Это для них было неинтересно. Воины из дворца Лазурного императора породили вокруг себя огромную шумиху. Хоть они и обещали Звездной Академии, что не тронут учеников, они не были вежливыми в своих поисках. Все в павильоне Небесной Звезды было перевернуто с ног на голову. Дворец Лазурного императора обнаружил вход в место испытания зверей на 7-й уровень, но входы на 8-й и 9-й уровни были разрушены. На них теперь остались лишь обычные техники боя. Однако, Звездная Академия была в ярости от того, что даже увидев технику, воины Дворца Лазурного Императора тут же хватали ее. А самое возмутительное было то, что они даже хотели снести звездные монументы. Они символизировали историю Академии. Много учеников собралось возле монументов. Ренки Янсен, старик Гу и другие старейшины тоже туда пришли. Группа из дворца подошла к ним, но старик крикнул: «Это место, жизнь Лазурного императора и место для истории нашей академии. Имейте сострадание, а вы должны быть главой Звездной Академии, поставленной Лазурным императором, Дюи». «Я прав?» И Иханшан посмотрел на старика с острым светом в глазах. «Это так», — спокойно ответил старик, и ученики были повержены в шок. Обычный хранитель 7-го уровня был главой Звездной Академии. Неужели все предыдущие главы тоже были назначены самим Лазурным Императором и несли в себе его кровь? Они всегда тихо защищали Академию от бед, Дюи. «Вы уже знаете, зачем мы пришли сюда, и понимаете, что у нас нет иного выхода, как разрушить монументы. Как жестоко. Ученики Академии были возмущены, но не смели сказать и слова. Дворец Лазурного Императора имеет те же корни, что и Звездная Академия. Зачем вы так? Вдалеке стояли Мокинчин и Цин Вэньтян. Брови девушки были нахмурены. Она была в ярости. Мисс Мо, Звездная Академия не имеет права перечить нашим решениям. Ведь мы не на одном уровне. С нежной улыбкой ответил ей Иекинфин. Его сердце ёкало каждый раз, когда он видел ее. Мокинчин лишь сжала кулаки. Очевидно, что дворец решил творить здесь все, что им угодно. Что мисс Мо думает о том, чтобы отправиться со мной во дворец? Здесь ведь так тесно, а со мной ваш талант расцветет. Очевидно, пошутила Иекинфин. Вы такой дерзкий. В глазах Сяна блеснул гнев, а Иекинфин ответил ему холодным взглядом. Брат Цин решил, что мы все еще на месте испытания зверей. Он сказал это и вдруг превратился в тень, за секунду добравшуюся до Вентина. Это очевидно выражало презрение. Иекинфин считал, что намного сильнее Вентина. В конце концов, они узнали свою силу на испытании зверей. Удар ладони Иекинфена был яростен и создавалось впечатление, что он был способен снести все на своем пути. Цин Вэньтян замерой выбросил ладонь падающей горы. Две ладони столкнулись, раздался громкий звук, и толпа увидела, как тело Вентина оттолкнуло назад. Из его рта сочилась кровь, и все запереживали. Иекинфен был очень силен. Подумать только, ранил Вентина одним ударом. Воины из дворца смотрели на это без интереса, словно этого и ожидали. В конце концов, аура Вентина была всего 8-го уровня. Судя по силе Иекинфена, он убьет Вентина, легко хлопнув в ладоши. Однако, красивые глаза Кинчин блестели, когда она смотрела на Вентина. Этот юноша становился умнее. Она знала, что Вентян уже на 9-м уровне и специально прячет свою культивацию. Поэтому она и не верила в его поражение. «Снести монументы», — скомандовал Иекинфен. Воины дворца стали атаковать их ладонями, и от взрывов монументы пошатнулись, их фрагменты разлетелись во все стороны. Нет, Луа Хуан видела, как звездный монумент горы разрушается со всеми остальными. Ее глаза покраснели, она ощутила желание убивать. Она была в ярости. Воины из дворца стали искать секрет во фрагментах, но ничего не нашли. Они с презрением посмотрели и ушли. «Кинчин, если ты свободна, то пойдем как-нибудь погуляем вместе», — улыбнулся ей Иекинфен. Мокинчин лишь прикусила губы, страдая от публичного унижения. Она видела пошлую улыбку на лице Иекинфена. Луа Хуан подошла вперед и встала на колени посреди разрушенных монументов. Она была бессильна. Ее сердце тонуло от тяжелой потери. Воины из Академии молча стояли, терпя унижение и гнев. Но никто не смел высказаться. Вентян видел все это. Он сжал кулаки, в его глазах блестел холодный свет, когда он смотрел в спину уходящему Иекинфену. В них была смерть. Вентян взял Мокинчин за руку, ее тело напряглось в ответ, она посмотрела на юношу и улыбнулась. «Уходим». Держа ее руку, он увел девушку прочь. Вентян снова принялся убивать демонических зверей на месте испытания зверей. Даже звери из десятки лучших не могли выдержать его силы. Вентян замедлился на пике гор и посмотрел вперед, обозревая горную цепь впереди. Там был очень необычный демонический зверь. У него была голова дракона, тело льва, крылья Гаруды, панцирь черепахи, хвост питона и когти Кирина. «Суверен демона», — вдохнул Вентян. Это был зверь номер один из указателя. В указателе была информация о его внешности, но не о способностях. Вентян с первого взгляда его узнал. Это был демон-суверен. Холодный свет исходил от его тела. Ужасающий свет, способный на захват души. Кажется, зверь мог влиять на сознание воинов. С алебардой в руках Вентян превратился в тень и метнулся в сторону зверя. Его цель была охотиться на лучших зверей из указателя, и он решил воспользоваться возможностью убить лучшего из них. Астральный свет наполнил пространство, оно задрожало. Рядом с сувереном демона появилось еще несколько зверей. Вместе они завыли и зарычали. Вентян замер. В его глазах читался шок. Это суммирующий тип демонического зверя. Первый зверь из указателя суммирующего типа. Сердце Вентина взволнованно забилось. Разве это не мечта? Однако он вскоре опомнился и увидел, как звери бегут на него. Подул ужасающий ветер. Вентян двигался так быстро, словно стал настоящей Гарудой. С алебардой в руках он атаковал зверей впереди его. Он не останавливался ни на секунду, продолжая вертеть алебардой в полукруглой арке по двое зверей. Спустя 2 дня усталое тело Вентина покинуло место испытания зверей. Его сознание было повреждено за время, Пока он охотился на суверена демона, он был покрыт ранами, он едва сумел победить зверя и поглотить его дух. Но несмотря на это Вэнь Тян был счастлив в такой награде. Вэнь Тян, он шел в свою резиденцию, когда раздался этот голос. Юноша повернулся и увидел Мо Кинчин. Ее ледяное лицо тут же расцвело улыбкой. Однако, за ней на расстоянии шел Ие Кинфин. За последние два дня девушка с трудом выносила его домогательство. «Он продолжает?» – прошептал Вэнь Тян. «Угу!» – промычала девушка с грустным лицом. «Пойдем прогуляемся». Вэнь Тян потянул ее за руку с улыбкой. Девушка согласилась, и они побежали на выход. Ученики академии лишь завистливо вздохнули им вслед. Они все же считали их красивой парой и надеялись на их блестящее будущее вместе. Глаза Ие Кинфена сузились и блеснули холодным светом. Воины дворца наглели все больше. Несмотря на то, что они вверх дном перевернули академию, они не нашли то, что искали. Ие Кинфену было скучно, и он решил прогуляться по академии. Но сегодня группа наглецов посмела спровоцировать его, что вылилось в драку. К тому же, с ними были воины Юаньфу, которые легко победили группу культиваторов артериальной циркуляции из дворца. Он не мог с этим смириться. Они были из невидимой силы, а люди так открыто провоцировали их. Особенно люди из страны Чу. Посредине накаляющегося конфликта воины из академии остановились и сказали Ие Кинфену, чтобы привел подкрепление. При первой же возможности Ие Кинфен убежал оттуда, но вдруг перед ним появилась фигура в черном, не давая пройти. Фигура опустила голову, держа длинное копье в руках. «Кто ты?» – холодно спросил Ие Кинфен, отступая. Он никогда бы не подумал, что кто-то покусится на его жизнь в свете дня. Он не был идиотом и чувствовал, что этот человек достаточно силен. «Тот, кто заберет твою жизнь», – раздался холодный голос. Фигура превратилась в сгусток тени, свет копья вырвался наружу. Демоническая ци заполнила воздух, и на конце копья начали крутиться спирали. Каждая спираль несла в себе ужасающую энергию. Ие Кинфен задрал голову, глядя на бегущий на него силуэт. Его сердце содрогнулось от ужаса, когда он встретился глазами с атакующим. «Это ты?» Ие Кинфен поднял руки для атаки, которые столкнулись с длинным копьем. Копье с легкостью пронзило его ладони и горло, приковав его к земле. 9-й уровень артериальной циркуляции. Глаза Ие Кинфена расширились от шока, он умер с сожалением. Он никогда бы не мог представить, что погибнет в таком маленьком и смиренном месте, как страна Чу. Глава 178. Совместное путешествие. На территории Звездной Академии лежало тело Ие Кинфена. Он умер от того, что копье пронзило его горло. Ие Ханшен дрожал, глядя на это тело. Он отказывался верить, что эта поездка приведет к смерти его сына. Его глаза покраснели, от него стала исходить убийственная аура. Все проходящие мимо ученики Звездной Академии радовались его беде, ведь воины дворца были очень высокомерными и разрушили всю Академию. Эта потеря будет им наказанием. Конечно, причиной смерти Ие Кинфена послужило то, что он обидел кого-то. Он повсюду сеял обиды, что и привело к его гибели. «Расследовать, найти убийцу!» – закричал Ие Ханшен в гневе, его голос разнесся по всей Звездной Академии. В тот момент Вэнь Тян сидел во дворике своей резиденции со свитком карты в руках. Услышав этот гневный вой, Вэнь Тян поднял голову и посмотрел в ту сторону со спокойным выражением лица. Если бы он не убил Ие Кинфена, Мо Кинчин никогда бы не смогла спокойно ходить по Академии. Поэтому он должен был умереть. Этот когда-то юный воин прошел через такую жестокую реальность, что его сердце стало очень холодным. Он спокойно превращался в бога войны и крови, если людям вокруг его что-то угрожало. Он опустил голову и снова принялся изучать карту в своих руках. Он глядел на нее и проводил по ней пальцем. На ней были следы каких-то слов. Это место — континент демонов империи Большой Ся. Судя по карте, отметка Ха относится к лесу и горам в том месте. Отметка Ха была огромным регионом горного леса. Вэнь Тян изучал ту часть карты, отметив, что точка Ха указывала на какой-то небольшой город. Он подумал, что секрет Лазурного Императора спрятан именно там. «Вэнь Тян!» – раздался чей-то голос. Юноша повернулся и увидел старика Гу и Мо Кинчин, спускающихся с воздуха. «Старик Гу, Кинчин!» – встал Вэнь Тян, отложив карту. «Ие Кинфен умер», — сказал старик Гу, глядя на Вэнь Тяна. Увидев его спокойное выражение лица, он облегченно вздохнул и сменил тему. «Мы наконец узнали, зачем они пришли». Очевидно, Звездная Академия не собиралась усиленно расследовать обстоятельства смерти Ие Кинфена. «И зачем же?» — с любопытством спросил Вэнь Тян. «В дворце Лазурного Императора есть две фракции, Одна из них – лазурная фракция, где все члены имеют кровь лазурного императора. Она связана со Звездной Академией очень плотно. Глава Диу и ее представитель, но те, кто пришел сюда сейчас, принадлежат к другой фракции. Говорят, что лазурный император спрятал главный секрет своей жизни в Звездной Академии. Сиолан из таинственного дворца девяти также пришел сюда из-за этих новостей. Великий секрет лазурного императора, засияли глаза юноши. Да, величайший. В прошлом лазурный император был непобедим независимо от уровня культивации. Он легко побеждал даже когда сражался с несколькими противниками. Причиной тому было то, что у него было несколько юаньфу. Когда этот секрет выплыл наружу, бесчисленные воины захотели узнать его, но император исчез, предварительно создав Звездную Академию. Несколько юаньфу, в шоке воскликнул Вэнь Тян. Да, некоторые воины могут сломить закон наличия лишь одного юаньфу, продолжил старик Гу, и вдруг сердце Вэнь Тяна содрогнулось. Карта девятого уровня, но если она и правда показывает место секрета, неужели глава Диу и сам не смог найти его? За эти несколько тысяч лет никто не открывал дверь на девятый уровень. Неужели это был приказ лазурного императора? Однако, не думай об этом. В любом случае, Мокинчин пришла позвать тебя погулять. Вэнь Тян посмотрел на старика Гу, а затем перевел взгляд на Кинчин. Неужели он не понял намерения старика? Воины из дворца лазурного императора видели, как Ие Кинфин ранил его. Поэтому они его и подозревают. Но старик Гу и Мокинчин уже давно поняли, что это он убийца. Поэтому они и хотят, чтобы на время он ушел куда-нибудь. Сейчас страна Чу находилась в хаосе. Войны между кланами и академиями, прибыли дворец лазурного императора и таинственный дворец девяти. В эти трудные времена академия хотела бы, чтобы Вэнь Тян остался далеко от конфликта. Только так он будет в безопасности. Вэнь Тян подумал, а затем кивнул. Ладно, готовься и уходи сразу, как сможешь. Старик Гу погладил Вентина по голове и ушел. «Можно я сначала попрощаюсь с отцом и сестрой? Я подожду здесь», — кивнул Экинчин. Вэнь Тян попрощался с семьей и друзьями, сказав, что уходить им можно лишь под защитой Академии. Затем он снова встретился с Кинчин, и вместе они тихонько вышли из Академии и улетели прочь на белом аисте девушки. Белый аист летел на запах. Вэнь Тян стоял на нем, глядя на постепенно исчезающую королевскую столицу. Он согласился на предложение старика Гу, потому что понимал, что в сложившейся ситуации у него не было сил драться. Поэтому он решил на некоторое время покинуть страну Чу. «Я вернусь скоро, очень скоро», — поклялся юноша. Ему не хотелось уходить, но ему надо было стать сильнее. «О чем ты думаешь?» — спросила Мокинчин. «Спасибо тебе. Теперь нам надо расстаться. Ты вернешься в академию. Я собираюсь совершить далекое путешествие», — сказал он с нежной улыбкой. «Но ты согласился сопровождать меня». Вэнь Тян лишь горько улыбнулся. «Мне правда нужно уйти очень далеко, и это может быть опасно. Я не хочу рисковать тобой». Мокинчин посмотрела на него, не говоря ни слова. Ее красивое лицо было так близко к нему, ее влажные глаза выражали беспокойство, отчего у юноши стало так тепло на сердце. Он протянул руку и погладил ее по красивой щеке. Сердце его бешено билось, он еще никогда так не волновался. Наконец, он прикоснулся к ней и по спине прошел холодок, а сердце забилось еще сильнее. Он смотрел на девушку, боясь, что разозлил ее. «Я пойду с тобой», — прошептал Экинчин. Он улыбнулся, видя решительность в ее глазах. Этот взгляд был немного горьковатым, словно она хотела бы, чтобы он поспорил, а он лишь кивнул. «Так-то лучше», — улыбнулась Мокинчин, ускоряя сердцебиение Вэнь Тяна. Впервые он видел ее улыбку так близко. Это перехватывало его дыхание. «Может, хватит уже?» — Кинчин посмотрела на него. Вдруг Вэнь Тян напомнился и убрал руки от ее лица. Только с этой девушкой он испытывал такие сильные и теплые эмоции. Она села рядом с ним, и аист ускорился. Красивый юноша сидел рядом с неземной красавицей, рассекая облака, словно бессмертное создание. «Куда мы направляемся?» — спросила Кинчин. Сян достал карту и указал на точку Ха. «Мы летим по карте на континент демона, но боюсь, это займет много времени». «Где ты взял эту карту?» — удивленно спросила Мокинчин. «На девятом уровне павильона небесной звезды. Ее оставил лазурный император, Дикок. Когда твой дедушка рассказал нам о секрете лазурного императора, я подумал, что возможно именно он отмечен на карте». Мокинчин вздрогнула, удивляясь доверию юноши. Он спокойно открыл ей местонахождение секрета. Сладость наполнила ее сердце. Она улыбнулась и кивнула. Девушка была счастлива, что Вэнь Тян ей так доверяет. Нежный ветер обдувал их. Белый аист летел на запад через горы, реки, города и села. Это место было дальше, чем Вэнь Тян когда-либо был и мог вспомнить. Для Мо Кинчин это было то же самое. Она никогда раньше не улетала так далеко от страны Чу. Их сердца были наполнены опасениями, но в то же время теплом. Потому что компания для путешествия была самая приятная. Впервые в жизни в сердцах обоих начали прорастать семена любви. Глава 179. Фея Кинми. За несколько тысяч километров от столицы демона простирался огромный лес, который, казалось, не имеет границ. На рассвете среди дикой растительности появился белый аист. На нем сидел чертовски красивый юноша и невероятно красивая и чистая девушка. Ее голова лежала у него на плече. Юноша открыл глаза, но не двигался, чтобы своими движениями не разбудить девушку. Это были никто иные, как Цин Вэнь Тян и Мо Кинчин. Ресницы Мо Кинчин дрогнули, она медленно пробудилась. Ее глаза были словно кристаллы, сияющим чистым светом. Она медленно убрала голову. «Ты проснулась». Вэнь Тян посмотрел на усталое лицо Кинчин. «За месяц, который они летели, они встретились со многими опасностями, терялись и очень устали. Хоть скорость аиста была в 7 раз больше их, все равно у него был предел, потому что он был демоническим зверем 7 уровня». Кивнула Мо Кинчин. В ее глазах сиял интерес. Горная цепь была такой длинной, что ей не было видно конца. Вэнь Тян достал карту и стал изучать ее. «Мы скоро приедем, помоги мне направить аиста в нужное направление». «Хорошо», кивнула Мо Кинчин. «Может быть, мы летим не туда», нахмурилась она. «Возможно, они отклонились от кура на несколько градусов. Я вижу там людей», указал Вэнь Тян на группу культиваторов на демонических зверях. Воины заметили белого аиста и подлетели ближе. Они рассмотрели сидящих на нем, и их глаза заблестели. Прекрасный юноша и невероятно красивая девушка, они несколько секунд просто рассматривали великолепную пару. «Вы направляетесь в город-горы демона, значит, он и правда существует», — тихо сказал Вэнь Тян, глядя на карту. «Да, далеко нам еще, вы к нему уже очень близко». Юноша из той группы уставился на Мо Кинчин. Ее красота превосходила красоту девушек рядом с ним. «Нам надо торопиться», — сказала девушка рядом с ним, нахмурившись. Девушка была высокой и очень красивой, но ее внешность тускнела рядом с Мо Кинчин. «Ладно». Юноши подчинились и улетели прочь. Вэнь Тян улыбнулся, глядя на Кинчин. «Как говорят, ла фемми фатале, женщины такой красоты привлекают внимание всех вокруг». Он еще не понял, хорошее ли это было решение взять ее с собой. «Что такое?» — спросила она, заметив его лицо. «Мне не нравится, как они смотрели на тебя», — пожал плечами Вэнь Тян. «Но это их глаза. Я могу лишь смириться». «Ревнуешь?» — засветились глаза Кинчин. «Ты взял с собой еще одежду?» «Да», — кивнул он. «Покажи мне, какую?» — улыбнулась Мо Кинчин. Он не понимал, к чему она клонит, и достал еще одежду. Мо Кинчин обернула его одежду вокруг своего тела, прикрывая свою изящную фигуру. Она оторвала кусок от рубашки и завязала свои длинные волосы. Сейчас она казалась мужественной. «Как я выгляжу?» Вэнь Тян разглядывал ее. Сейчас она казалась очень похожей на мужчину, но ее прекрасное лицо выдавало ее. Однако, теперь она не привлекала к себе столько внимания. Люди любят хорошо выглядеть, поэтому то, как Кинчин оделась, тронула Вэнь Тяна. Он взял ее за руку. Они наконец увидели город-горы демона, как и показано на карте. Белый аист собрался садиться, но Мо Кинчин ахнула с удивлением на лице. Весь город был окружен острыми каменными пиками, словно он был частью горы. Они были такими острыми и гигантскими, что сам город казался маленьким, хотя на самом деле он был ничуть не меньше королевской столицы. «Слезаем», — тихо сказал Вэнь Тян, когда аист сел в городе. Там было много людей и толпы демонических зверей. Они ходили сами по себе и жили в гармонии с людьми. Какое странное место, неудивительно, что его зовут городом-горы демона. Вэнь Тян снова достал карту. Отметка указывала на огромный дворец посреди города-горы демона. Секрет Лазурного Императора не был спрятан в Звездной Академии. Там была лишь эта карта. Если этот дворец и правда прячет искусство культивации нескольких юаньфу, то какие испытания ждут меня там? Подумал юноша про себя, когда они с Кинчин шли по городу. Вдруг земля содрогнулась. Ее трясло так, потому что по дороге бежали демонические звери, и толпа расступалась перед ними. Вэнь Тян и Мо Кинчин повернулись и увидели огромного льва, бегущего прямо на них. В его шагах была заключена огромная сила, а юноша, сидящий на льве, кричал толпе: «Разойдитесь, Они отходили, и мимо проносился лев. У самого юноши были глаза, как у орла, острые и величественные. Он посмотрел на пару и, увидев красавицу Мокинчин в мужской одежде, открыл рот и изверг пламя. Оно направилось на пару, а они отступили, нахмурившись. Если это женщина, то она красивее, чем женщина из дворца Небесного озера. Демонически улыбнулся юноша, глядя на Кинчин. А затем он рассмеялся и унесся прочь. Услышав его слова, все посмотрели на Мокинчин. И правда, даже в мужской одежде она была невероятной красавицей. Цин Вэньтян нахмурился, а Мокинчин потянула его за руку. «Поторопимся ко дворцу». Кинчин понимала, что раз они здесь чужаки, то лучше не привлекать внимания. Здесь было много сильных воинов, не так как в стране Чу, поэтому лучше не высовываться. «Прости», — вздохнул Вэньтян, виня себя за слабость. «Будь он сильнее, Мокинчин не пришлось бы терпеть такое. Если тебе жаль, то ты должен скорее стать сильнее», — рассмеялась Кинчин. Они ускорились и, наконец, достигли отметки на карте. Их глаза увидели огромный дворец впереди. На нем была арка и огромная надпись «Дворец Небесного озера». Это был тот самый дворец, о котором говорил высокомерный юноша, сидящий на льве. Это он был отмечен на карте Лазурного императора. «Ай!» — кто-то воскликнул удивленно. Это была группа культиваторов, идущих в сторону Вэньтяна и Кинчин. С ними были те самые юноша и девушка, которых они видели раньше. «Кажется, нам по пути, вы тоже пришли к Небесному озеру?» — спросил юноша. Он был очень счастлив снова видеть Кинчин. «А что это за место?» — любопытно спросил Вэньтян. «Дворец Небесного озера — это символ города-горы демона, которого основала демоническая фея Кинми 3000 лет назад. За это время город постепенно развивался. Раньше это было пустыней, где жили лишь демонические звери. Во дворце живут очень красивые девушки, но они и в сравнении не идут с ней». Он посмотрел на Мокинчин. 3000 лет назад», — пробормотал Вэньтян. «Это было в эру Лазурного императора. Но почему ее звали демонической феей Кинми? Может быть, она была демоническим зверем, который принял форму человека? Раз в дворец Небесного озера принимают лишь девушек-учениц, то почему туда идет так много людей?» — снова спросил Вэньтян. «Да, фея Кинми принимает в ученики лишь девушек и только красивых. Чтобы понять причину этого, надо поговорить о легенде о Лазурном императоре и фее Кинми. В прошлом Лазурный император был первым из 36 звездных лордов. Понимаешь, как это было впечатляюще? Его любили многочисленные женщины, но он отказал им всем ради одной. Красивая история о любви между демоном и человеком трогала сердца всех вокруг. В конце концов, неизвестно, почему Лазурный император бросил фею Кинми, отчего ее любовь к нему стала ненавистью, но говорят, что он пошел навстречу смерти. И когда он вдруг исчез, фея Кинми могла лишь вернуться в город-горы демона и жить здесь в заточении. Юноша казался очень вдохновленным и оживленным, рассказывая так, словно пытался похвастаться своими знаниями. «Меня зовут Исян, я из континента демона. А вас как звать?» «Я Цин Вэньтян, а это моя девушка», — безразлично ответил Вэньтян, но его сердце вздрогнуло от волнения. Если фея Кинми и правда любила Лазурного императора, то значит он пришел на правильное место. Ошибки быть не могло. Именно это место было отмечено на карте Дикона. Глава 180. Ауин Куаншин. Услышав, что Вэньтян назвал ее своей девушкой, Кинчин скромно потупила взор. Ее лицо украсила милая улыбка, говорящая о том, что она согласна. Но она была поражена. Неужели она и правда влюбилась в этого парня? Год назад она бы ни за что в это не поверила. Услышав его слова, Исян очевидно разочаровался. Он пытался подружиться с Вэньтяном из-за красоты Мокинчин. «Ясно», — улыбнулся и кивнул он, проклиная Вэньтяна. «Кто же он такой, что такая красавица полюбила его? Брат Цин не знает, зачем мы сюда пришли. Из какого вы континента?» «Я не знаю, ни из какого», — ответил Вэньтян, не желая вдаваться в детали. «Они назвали дворец Небесного озера так, потому что внутри и находится озеро. Оно помогает культиваторам до уровня Небесного ковша. Многие воины хотят добраться до него. Но кто такой этот Лазурный император? Первый из 36 звездных лордов. Ради него многие переставали сражаться за озеро Фей Кинми», — объяснил Исян. «После исчезновения Лазурного императора, многие стали возражать против того, что Фей Кинми одна владеет этим озером. Тогда она разрешила талантливым воинам приходить туда в любое время. Если они смогут пройти испытание, то смогут насладиться преимуществами озера». Только тогда Вэньтян все понял. Демоны отличались от людей. Большинство демонических зверей культивировали медленно, но их жизнь длилась много дольше, чем людская. Особенно те звери, которые достигали уровня небесного ковша и принимали форму человека. Они жили около 5-6 тысяч лет, поэтому другие силы не давили на фею Кинми. Раз так, значит ли это, что все остальные культиваторы пришли сюда ради помощи озера? Спросил Вентян, оглядев наполненные людьми улицы. Издалека на Вентяна смотрел юноша, который сидел верхом на льве и демонически смеялся. Исян посмотрел туда же, куда и Вентян, и увидел юношу. Он изменился в лице и зашептал: «Этого полузверя зовут Шики, он из холла короля зверей, одной из сил континента демона». Полузверя, мастер холла короля зверей, демонический лев на уровне небесного кошва. Он спал со многими женами и любовницами. В его венах течет человеческая и демоническая кровь, а наследники его именуются полузверями. Шики и сам такой. «Эй, брат, что ты там бормочешь?» — холодно спросил Шики, глядя на Исяна, отчего тот задрожал. «Просто болтаем», — с улыбкой ответил он. «О, неужели?» — Шики посмотрел на девушку позади Исяна и облизал губы. Девушка разозлилась. Все полузвери были похотливыми и бесстыдными созданиями. В этот момент из дворца вышло несколько девушек в белом. Они встали перед толпой, прекрасные небесные девы. Внимание толпы было приковано только к ним. Оказалось, что слухи о невероятно красивых ученицах фей Кинми были правдой. К тому же, те, кто прошел испытание, могут получить себе в компанию одну из этих девушек. Это было хорошим бонусом. Правило это не нарушалось уже много тысяч лет, но никто не понимал, почему фея Кинми так делает. «Вы можете войти во дворец Небесного озера», — повели толпу за собой девушки. Внутри дворец был великолепен. Культиваторы прошли по длинному коридору с павильонами слева и справа. Каждый из них был изящен и уникален, но там уже были люди. Большинство вошедших сохраняло холодное выражение лица, глядя на резидентов. Эти люди, наверное, как и они, сами пришли сюда на испытание. Что за глупая мечта? Дворец открывается для публики раз в месяц, и лишь 7 воинов могут войти в озеро. В этом месяце туда пришло много культиваторов, испытание будет пройти непросто. Вентян удивленно разглядывал дворец. Подумать только, такое очаровательное место, словно мечта. В конце коридора они прибыли в зону, заполненную резиденциями в живописном беспорядке. Там был пролет ступеней, который вел ко дворцу. «Фей Кинми все еще здесь?» — спросил Вентян. Он понял, что это место находится здесь, но не знал, что ему делать дальше. Судя по словам Исяна, лазурный император бросил фею Кинми. Однако у Вентяна были сомнения. Наверняка тут сокрыто много вещей, иначе император не стал бы оставлять эту карту в Звездной Академии и не приставил бы туда хранителя. У сына Вентяна было предположение, что, может быть, главный секрет был не во дворце Звездного Императора, а под защитой фей Кинми. Вентян пришел к такому выводу лишь из-за того, что у него была карта декана. «Шики, ты гребаный получеловек-полузверь, как ты посмел прийти сюда? Не боишься, что я уничтожу тебя?» — раздался громкий голос, и Сян вздрогнул. «Кто смел говорить такое?» Исян повернул голову и увидел юношу в голубой робе около 18 лет от роду. Юноша громко смеялся над Шики. «Ауин Куаншин», — вдохнул Исян. Большинство приходивших сюда воинов не имели высокий уровень культивации, всего 9 уровень артериальной циркуляции. Они приходили к озеру, потому что хотели прорваться на уровень Юаньфу. Ауин Куаншин тоже был на 9 уровне, но учитывая его возраст, гордиться ему было ничем. Были 18-летние воины, которые уже вступили в Юаньфу. Однако, была фракция культиваторов, которые обращали особое внимание на твердую основу и сначала улучшали свои сенсорные способности. Поэтому, чтобы упростить будущую культивацию, многие решались на астральную душу только спустя какое-то время, поэтому начинали позже, чем остальные. Ауин Куаншин принадлежал ко второму виду культиваторов. Он не смотрел на то, что говорят другие, и начал культивировать лишь в 16 лет. Не только чужаки, но даже люди из его клана смотрели на него свысока. Однако, за одну ночь он шокировал всех тем, что получил астральную душу из 4-го небесного слоя. Весь клан Ауин пришел в смятение, восхищаясь его решительностью. Тогда они и поняли, что он стоит ресурсов, потраченных на его культивацию. И правда, за следующие 2 года Ауин Куаншин продвигался огромными шагами и быстро достиг пика артериальной циркуляции. Хоть это было медленнее, чем другие, но обе его души были из 4-го уровня. Поэтому его техника боя была намного сильнее, и многие на его же уровне не могли победить его. Шики был другим тираничным воином. Другого воина 9 уровня он бы точно убил за такое поведение, но он не был уверен, что сможет победить Ауин Куаншина. «Я тебя запомнил», — холодно отметил Шики. «Думаешь, как твой отец? Думаешь, я боюсь тебя?» — засмеялся Ауин Куаншин. Рядом с ним появилась красивая девушка. Увидев ее, Исян снова расцвел. «Кажется, на этот раз испытание будет серьезным, полным щипящих гадюк и рычащих тигров. По слухам, Яшен из секты Небесного Демона тоже пришел сюда. Он тоже очень трудный человек, поэтому Исян потерял уверенность в себе и расстроился. Для начала, выберите себе место резиденции. Вы можете остаться в любом свободном павильоне. До испытания еще осталось несколько дней», — сказали девы, и толпа разошлась, выбирая себе павильон. «Давай пойдем в этот», — улыбнулся Вэнь Тян Мокинчин, показывая на павильон. «Ладно», — согласилась девушка, и они вместе вошли в него. Он был разделен на два уровня, на первом была гостиная, а на втором две спальни, как раз для них обоих. Вэнь Тян вышел на балкон и увидел, что Исян и его компаньон поселились напротив, а Ауин Куаншин выбрал резиденцию рядом с Исяном. «Эй, откуда ты?» — с любопытством спросил Ауин Куаншин у Вентина. Вентину было 17, и он был дьявольски красив. Его глаза были так глубоки и источали уникальную ауру. «Из очень маленькой страны, не думаю, что ты про нее слышал», — засмеялся Вентян. «А ты?» — Ауин Куаншин заморгал, но вскоре оправился и улыбнулся. Исян добавил: «Брат Цин, это Ауин Куаншин, юный воин из клана Ауин из Лазурного континента». Исян представил его, и юноша кивнул, словно из вежливости. Вэнь Тян не знал силы клана Ауин и не понимал, кто такой Ауин Куаншин. «Лазурный континент, дворец Лазурного императора наверняка находится там», — пробормотал про себя Вэнь Тян, и, услышав его слова, Куаншин удивился, а затем засмеялся. «Интересный юноша. Хоть в прошлом дворец Лазурного императора светился от славы и могущества, сейчас их сила поумерилась. Как можно упоминать его на равных с кланом Ауин?» Исян тоже потерял дар речи. «Может быть, для Вентина дворец Лазурного императора был выше уровнем и влиянием, чем клан Ауин». Глава 181. Вход в Небесное озеро. Исян уставился на Цин Вентина. «Брат Цин, хоть клан Ауин и дворец Лазурного императора и находятся оба на Лазурном континенте, их уровни нельзя сравнивать. Сила клана Ауин считается одной из лучших на 9 континентах. К тому же, все молодые воины из этого клана считаются лучшими талантами с астральными душами из 4-го небесного слоя». Сердце Вентина содрогнулось, когда он посмотрел на Ауин Куаншина. «Редко увидишь воина с обоими душами из 4-го слоя. Перестань меня нахваливать. Мне уже 18, а я до сих пор не вступил в Юаньфу», — засмеялся Ауин Куаншин. Губы Исяна дрогнули. Очевидно, что он хотел польстить юноше. «Брат Цин, хоть на этот раз тебе вряд ли удастся попасть к Небесному озеру, это все равно твой опыт», — продолжил Исян, радуясь тому, как внимательно Вэнь Тян его слушал. Они немного поболтали, а затем Вэнь Тян вернулся в свою комнату, переживая о грядущем шторме в стране Чу. По сравнению с этими воинами, гений из Чу совсем слабы. Он со своей силой едва ли может помочь своей стране. Хоть у него была карта Дикона, он не понимал, что ему делать дальше, о чем задумался. В комнату вошла Мокинчин. «Я думаю, что если бы члены твоего клана узнали бы, что я похитил тебя, они бы меня прикончили», — нежно улыбнулся Вэнь Тян. «Да, придется тебе нести ответ», — засмеялась девушка. «Ответ?» — загорелись глаза Вентина. Он так пялился на нее, что Кинчин залилась краской. «Дурак!» Она выбежала из комнаты, а Вэнь Тян заулыбался. В последующие дни много воинов прибывали во дворец. Вэнь Тян смотрел с балкона на два ряда силуэтов. Культиватор во главе была очень красивая девушка, и, увидев ее, Вэнь Тян удивился и воскликнул: «Эй, Киян Мингю!» Она посмотрела на юношу и удивилась. После того события на месте испытания зверей она отправила людей отсыкать Вентина. Оказалось, что в стране Чу и правда есть воин по имени Цин Вентян. Говорили, что он был довольно известным, но больше она о нем ничего не знала. «Что ты тут делаешь?» — улыбнулась Киян Мингю. «В такой маленькой стране Чу тоже знали о существовании Дворца Небесного озера, тоже, что и ты», — засмеялся Вентян. «Тогда я остановлюсь здесь». Девушка указала на павильон рядом с Цин Вентином и поднялась на второй уровень. На этот раз павильон Зеленого облака отправил много учеников. «Испытания озера очень опасные, Может, присоединишься к нам? В крайнем случае мы будем присматривать друг за другом», — сказала девушка. Она очень хотела помочь Вентину. «Конечно», — кивнул юноша. «А можно кое-что спросить? Твоя техника 9 мечей жизни — это уникальная техника, которая принадлежит твоему павильону зеленого облака, можно и так сказать», — кивнула она. «Этот набор техник меча содержит много трансформаций и неумирающую волю. Мое мастерство — это лишь верхушка айсберга, но моя тетя развила эту технику до небывалых высот. Она могла даже использовать энергию меча для атаки с помощью отпечатка типа меча». «Тетя?» — забилось сердце Вентина. «Может быть, ее тетя была той женщиной, которую любил Гон Янхон. Точнее, может быть, 4 картины божественных отпечатков типа человека были написаны женщиной, которую он любил. А почему ты спрашиваешь? Ты тоже тренируешь технику меча?» — засмеялась Киян Мингиу. «Нет, просто спросил. Твоя тетя, наверное, очень сильна. Да, она не только красива, но еще и талантлива в культивации. Многие ухаживали за ней, но в итоге она попала в западню из-за своего сердца». Увидев нежное лицо Вентина и его улыбку, Киян Мингиу лишь засмеялась горько и развернулась. Хоть его талант был невелик, но если бы он влюбился в нее, то она бы его отвергла. Она помогала ему лишь из-за их случайной встречи. Вентян не понимал мыслей в голове девушки, но увидев, что она больше не заинтересована в разговоре, он повернулся и пошел в свою комнату. «Однажды я встретил ее, и есть вероятность, что она имеет связь с Гон Янханом», — объяснил Вентян. Мокинчин посмотрела на него и кивнула. Вентян достал одну из 4 картин, подаренных ему Гон Янханом. Эта картина была божественным отпечатком 9 мечей жизни, однако надписи на ней содержали лишь концепт. Картину нельзя было использовать для атаки. Юноша уже понял, что у техники божественных отпечатков были одни и те же корни. На лице Мокинчин появилась нежная улыбка, она смотрела на серьезный вид Вентина. О чем он думал? «В холле астральной реки, увидев атаку многих кулаков света, я понял концепт второго состояния искусства мечты древней алебарды, падающей звезды. Но если бы я мог использовать божественную юань типа меча, чтобы усилить атаку», — в его глазах блеснул острый свет. «Если бы это было реальностью, то воины Юань Фу стали бы победимы». Он запрокинул голову и увидел, как Мокинчин улыбается ему с нежностью в глазах. «О чем ты думаешь?» — спросила она, но он уже обнял ее и нежно поцеловал в щеку, чем очень удивил. Вдруг Вентян вскочил и убежал. Только тогда Мокичне напомнилась и залилась краской, хихикая ему вслед. Сын Вентян не выходил из своей комнаты после этого. Иногда девушка заходила к нему и видела, как он медитирует с метеорами Юань в руках. Сейчас в теле Вентина накапливалась астральная энергия, превращаясь в божественную энергию юань типа меча, от него исходила острая аура. Все атаки меча были очень острые, и если бы он усилил свои атаки этой энергией меча, то сила атак поднялась бы на другой уровень. Однако, для этого нужно было много метеоров юань. Кроме того, он умел создавать пространство мечты и проверять там правильность своих догадок. На следующий день люди из Дворца Небесного Озера пришли, чтобы распространить приглашение. Все покинули павильоны и вышли в длинный коридор, шагая ко дворцу. Так много воинов. В толпе было около нескольких сотен. Это еще немного. Империя Большой Ся очень большая, а озеро полезно лишь для воинов 9 уровня артериальной циркуляции. Это место открыто для всех, дворец никого не отвергает? — спросил Вентян у Киян Мингиу. «Да, такое обещание дала фея Кинми. К тому же, самых слабых все равно ждала смерть». Мокинчин была одета как мужчина, чтобы избежать неприятностей. Она намазала что-то на лицо, чтобы привлекать меньше внимания. Киян Мингиу и девушка с ней тоже были очень красивыми. Хоть они и уступали красоте Кинчин, все же они не прятали черты лица, как она. Дворец Небесного Озера послал проводников для толпы. Они привели их в огромный экстравагантный зал с гигантскими колоннами и крышей, словно звездное небо. Все девушки внутри него были восхитительными красавицами. Толпа собралась внутри, встав прямо перед водой Астрального Озера. Этот бассейн был очень красивым и светился нежным светом. Это вход в Небесное Озеро. Это очень таинственное место. Воды Небесного Озера заполнены невероятным количеством астральной энергии. В холле на астральном троне сидела красивая женщина и улыбалась толпе. «Приветствуем тебя, любовница дворца». Толпа поклонилась с уважением. Многие пялились на девушек рядом с ней с восхищением. Они были слишком красивые для обычного мира. Один их вид пристыдил толпу своей обычностью. Большинство девушек потеряли веру в себя, Глаза Мокинчин заблестели. Они все такие красивые. Наконец мы нашли тех, кто может сравниться с тобой, прошептал Вэнь Тян ей на ухо, и она закатила глаза. Да, но не кажутся ли они тебе немного холодными? Да, кивнул Вэнь Тян. Женщина на троне излучала ауру безразличия, ее фригидный темперамент казался недоступным.